В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 980-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Вначале давайте вернемся к одной из тем нашей прошлой программы, а именно к вещанию «Радио Прага». Как мы уже говорили, с 1 февраля станция работает на коротких волнах по урезанному расписанию. Напомню, что в связи с сокращением финансирования были опасения, что станция совсем покинет короткие волны. Итак, новое расписание вещания «Радио Прага» на русском языке выглядит так. Время, как обычно, всемирное координированное. В 5.00 частота 5980 кГц, в 12.30 6055 и в 15.30 5930 кГц. Все трансляции направлены на Восточную Европу, их длительность 27 минут. Напомню, что программы станции в Москве и Московской области можно принимать на волнах Всемирной радиосети. Расписание этих трансляций пока не менялось. Они в эфире в 12.30, 19.30, час ночи, 5.00 и 7 утра. Частота станции 738 кГц. Расписание вещания «Радио Прага» на остальных языках можно найти на сайте станции в интернете по адресу radio.cz. Лента.ру пишет, что Радио Свобода начало 15 января вещание в регионах, расположенных на границе Пакистана и Афганистана. Вещание радиостанции, получившей название Машааль, что означает факел, осуществляется на языке пушту, используемом местными племенами. Целью создания проекта стала попытка ограничить влияние экстремистских ресурсов в регионе. Как ожидается, он будет посвящен местным и международным событиям, в том числе связанным с терроризмом, а также вопросам политики, положения женщин и здравоохранения. Как отмечается в пресс-релизе, вещание будет осуществляться из штаб-квартиры «Радио Свобода», расположенной в Праге. Станция также будет иметь собственное бюро в Пакистане. Как сказал ветеран пакистанской журналистики Ахмед Рашид, его слова приводит сайт новой радиостанции корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Он надеется, что радио «Машааль» сможет предоставить людям целевого региона информацию, в которой они нуждаются, и это поможет им принять правильные решения относительно своих собственных судеб. Одним из сюрпризов, приготовленных станцией для своих слушателей, должно стать появление в эфире популярного пуштунского певца Харуна Бачи, который ранее был вынужден покинуть регион из-за угроз со стороны боевиков движения «Талибан». 36-летний певец имеет в своем архиве уже десятки альбомов и музыкальных видеоклипов, что сделало его весьма популярным в регионе. На радио «Машааль» он станет ведущим программы, рассказывающей о событиях культурной жизни. Сетки вещания станции также и круглые столы, интервью с политическими деятелями и программы с участием слушателей по телефону, целью которой является предоставление возможности простым гражданам, слушателям станции, быть услышанным в своей стране. Вещание радио «Машааль» будет идти на тех же волнах, что и трансляции «Голоса Америки» для данного региона в диапазоне FM, на коротких волнах, а также в прямом интернет-эфире. Согласно блогу Shortwave Central, на коротких волнах станцию можно принимать с 11 до 13.00 на частотах 9395, 11605 и 13700 кГц. Продолжим тему «Радио Свобода. Свободная Европа». 1 февраля президент США внес на рассмотрение Конгресса бюджет BBG. Это управляющий совет по радиовещанию, куда входит и «Радио Свобода», и «Голос Америки», и еще целый ряд радиостанций американского государственного вещания, которые финансируются Конгрессом США. Это уже бюджет на 2011 финансовый год, и он предусматривает увеличение расходов на 1.5% по сравнению с текущим финансовым годом. Энди Сеннет в блоге Media Network отмечает некоторые ключевые позиции статьи расходов нового бюджета. Прежде всего, это обновление емкости глобального спутникового покрытия каналами BBG, собственно, инфраструктуры и центра управления сетями. Также планируется расширение проникновения в FM-диапазоны целевых регионов, а также расширение цифрового вещания. К сожалению, что понимается в данном случае под цифровым вещанием, то есть какая именно цифра в тексте, не уточняется. Еще одна позиция предусматривает круглосуточное FM-вещание в Афганистане, а также создание видеоконтента «Радио Фри Эйжа» на бирманском, тибетском, мандаринском и вьетнамском языках. Как известно, на русском языке вещание осуществляют две станции – BBG, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Относительно вещания «Голоса Америки» говорится о новой стратегии русскоязычного вещания. Однако, прочитав предложенные три абзаца, ничего нового по сравнению с несколькими последними годами я в этой стратегии не увидел. Все те же утверждения о потерянных ретрансляциях на станциях-партнерах в России, а также стремительном падении аудитории коротковолновых слушателей, а вместе с тем громадном росте использования интернета. А как следствие и амбициозная стратегия русскоязычного вещания «Голоса Америки» нацелена на интернет, более того, использование социальных сетей и различных интернет-сообществ. Ну и, конечно, блоги, где «Голос Америки» уже сделал свою страничку. Где же вещание, спросите вы? Я тоже задался этим вопросом. Видимо, под вещанием в так называемой новой стратегии подразумеваются встраиваемые в различные интернет-ресурсы, включая YouTube, видеоклипы с репортажами корреспондентов «Голоса Америки», которые тут же все желающие могут пообсуждать. Короче говоря, об эфирном вещании и речи не идет. Радио «Свобода», продолжающее пока эфирное вещание на русском языке, но уже на коротких волнах, не круглосуточное, как это было раньше, ожидают дальнейшие сокращения в части финансирования вещания на русском языке. Запрашиваемый бюджет на будущий год почти на 8% меньше ожидаемого в нынешнем году. Но это все-таки больше бюджета 2009 года. Если вы заинтересовались этим вопросом, то детали бюджета опубликованы на официальном сайте Управляющего совета по радиовещанию, адрес которого bbg.gov. Документ, разумеется, на английском языке. С 19 января станция T8WH на острове Палау начала ретрансляции программы радио Австралии на бирманском и индонезийском языках. Об этом сообщает еженедельник Всемирного Декс-клуба со ссылкой на Декс-клуб Нагои. Теперь новое расписание ретрансляции радио Австралии через четвертый передатчик T8WH выглядит так. С 22 до полуночи программа на английском языке на частоте 12 040 кГц, с 0 до 0.30 на индонезийском частота 15 225 кГц, параллельно в это время используются частоты 15 180 из Дарвина, 15 335 кГц из Сингапура и 15 415 из Шепертона. С часу до часу 30 программа на бирманском языке частота 15 655 кГц, параллельно в это же время частота 17 655 из Дарвина. С 4 до 4.30 радио Австралия на индонезийском на частоте 15 780 кГц через Палау. Параллельно в это же время частоты 11 550 кГц через Тайвань, 15 180 через Дарвин и 15 415 через Шепертон. С 5 до 5.30 программа также на индонезийском на частоте 15 590. Параллельно используются 11 745 кГц из Тайваня, 15 180 из Дарвина и 15 415 из Шепертона. С 13 до 14.30 радио Австралия на китайском языке, частота 9890 кГц из Палау, параллельно частоты 9475 и 11660 кГц из Шепертона, 11760 кГц из Тайваня и 11825 кГц из Дарвина. И, наконец, с 16 до 16.30 передача радио Австралии также на китайском языке, частота через Палау 9965 кГц. А болгарский бюллетень DX Mix News публикует список дополнительных частот, которые радио Австралии использует через передатчик в Объединенных Арабских Эмиратах. С 22 до 23.30 5935 кГц на индонезийском, с 23 до 23.30 5955 кГц на бирманском и с 11 до 13 17 880 кГц на английском языке. Международное французское радио RFI собирается отказаться от FM-станций в Португалии и Сербии. Вслед за дискуссиями по поводу продажи RFI «София», о которой сообщалось чуть ранее, веб-сайт Радио Франс Интернационале опубликовал следующее сообщение. RFI откажется от радио Европа Лиссабон в Португалии и бета RFI в Сербии в начале текущего года. А ранее появилось вот какое сообщение. Бизнес-группа из болгарского прибрежного города Варна подписала соглашение о приобретении RFI «София», которое является частью Радио Франс Франс Интернациональ. Это было официально объявлено французским вещателем, что подтверждает ранее появившееся сообщение об этом. Подписание документов состоялось в конце ноября. Покупатель — ассоциация «Возрождение Варна-2009», которая, как предполагают, даст свое название радиостанции после окончания оформления договора. Покупатель обязался сохранить без изменений информационно-музыкальный формат радиостанции, а также тесные связи с РФИ, говорится в заявлении. В нем также утверждается, что стороны находятся в процессе переговоров по поводу подписания соглашения, которое позволит использование программ РФИ. Обо всем этом говорится в сообщении Media Network Weblog. Портал DxInfo сообщает, новая христианская коротковолновая станция начала свое вещание в Бразилии. ВОЗ «Миссионария» расположен в Камборио, в штате Санта-Катарина, в южной части Бразилии. ВОЗ «Миссионария» была также отмечена с идентификацией как радио «Пас-Но-Вале». Станция работает на частоте 5940 кГц. Вещание было открыто «Гидеос Миссионариос де Ультима Ора», что можно перевести, если верить Гуглю, а сам я португальский не знаю, как «Гидеон Миссионер в последнюю минуту». Со станцией ВОЗ «Миссионария» можно связаться по адресу. Вот как он звучит в исполнении переводчика «Промпт». Руа Жуакин Нунес, 244, Каша Пустал, 2008, Центру, Кэмбриу, Санта Катарина, 88-340-000, Бразилия. Еще раз адрес. Руа Жуакин Нунес, 244, Каша Пустал, 2008, Центру, Кэмбриу, Санта Катарина, индекс 88340-300, Бразилия. Прием станции был зафиксирован несколькими диэксистами Южной Америки с начала декабря прошлого года. В интернете станцию можно найти по адресу www.gideoes.com.br. Далее следует кликнуть на ссылку «Радио ВОС Миссионария». Anote as contas bancárias dos Gideões Missionários da Última Hora. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».